Витаминный комплекс бизнеса MLM. Витамин А. Свобода личности. В этом бизнесе вы сами вольны определять, как, когда, с кем и сколько времени вы будете им заниматься. В этом бизнесе никто не может вам приказать, никто не может устроить вам разнос, никто не в силах вас уволить или отправить на пенсию. Естественно, от того, как вы будете им заниматься, зависит какой результат и как скоро вы получите. Но решать вам и никому другому. Это ощущение внутренней независимости уже само по себе способствует психологическому восстановлению человека, давая ему почувствовать, что он сам себе начальник, сам себе босс, он хозяин собственного бизнеса. Витамин Б – уважение и признание со стороны компании. Каждая MLM-компания высоко ценит достижения своих партнеров, ведь именно от них зависит ее собственное процветание. Увеличение уровня доходов любого человека, занимающегося этим бизнесом, означает увеличение товарооборота, а значит и дохода компании, партнером которой вы являетесь. Исходя из этого, MLM-компании стремятся создать условия, максимально способствующие тому, чтобы каждый сотрудничающий с ней человек имел возможность наиболее эффективно повышать качественный уровень своей жизни и чувствовал себя при этом уверенно и комфортно. Большинство MLM-компаний организуют для своих партнеров регулярные поездки за границу, международные конференции. На этих конференциях, проходящих в самых живописных уголках земного шара, люди, серьезно занимающиеся этим бизнесом и добившиеся определенного статуса, могут расслабиться, отдохнуть, получить незабываемые впечатления и повысить уровень своего профессионализма, обмениваясь опытом с теми, кто так же, как и они, стремятся добиться в своей жизни финансовой независимости. Трудно передать словами, какие ощущения испытывает человек на этих конференциях. Когда на пятый день своего пребывания в месте, которое ранее видел только по телевизору и на глобусе, приятно уставший от всевозможных экскурсий, поездок, банкетов и встреч, идешь по пальмовой аллее вдоль вечерней набережной одного из небольших тунисских городов. Слева от тебя шикарные пятизвездочные отели, справа – Средиземное море, множество яхт, из воды выпрыгивают невиданные прежде рыбы, а если виданные, то только в супермаркете. Горят фонари, идешь и думаешь, как здорово, что я сделал правильный выбор, как здорово, что я все-таки вырвался из своего замкнутого круга, как прекрасна жизнь. А потом все летят домой, шампанское, смех, блеск в глазах. Мы возвращаемся. Но куда? Что ожидает нас дома? Привычная и осточертевшая рутина? Нет. Мы отказались от нее. Мы ее уничтожили. И теперь дома нас ждет собственный бизнес, благодарное и перспективное дело. Нас с нетерпением ждут наши партнеры, горящие желанием услышать от нас, как это было. Ведь и они тоже хотят жить так. Они тоже хотят видеть это. Быть может, уже в следующем году мы полетим с ними вместе. Мы возвращаемся домой с твердой уверенностью в том, что жизнь наша может становиться все лучше и лучше с каждым днем, и все это в наших руках. Международные конференции оставляют неизгладимые впечатления, но не менее хороши торжественные банкеты, которые MLM-компании организуют для того, чтобы отметить новые достижения и уровни своих партнеров. Банкеты, на которых вручают заслуженные премии и подарки, где человек может ярко и полноценно ощутить радость от своих достижений, получив признание и благодарность за проделанную им работу. На одном из таких банкетов, проходившем в Крыму, в гостинице «Ялта Интурист», присутствовало около 1500 человек, являющихся партнерами одной из известных MLM-компаний. Около 1500 людей – добившихся в бизнесе значительных результатов и вышедших на серьезные уровни карьерной лестницы. Ведущим банкета был Леонид Якубович. Специально для гостей выступали известные отечественные и зарубежные эстрадные коллективы, а также такие звезды шоу-бизнеса, как Игорь Кио и Леонид Агутин. Сияющие женщины в шикарных вечерних платьях, мужчины в строгих костюмах. В недавнем прошлом эти люди были врачами, преподавателями, инженерами, программистами, студентами и просто пенсионерами. В то время кто-то из них имел долги, а кого-то уволили. Кто-то страдал от отсутствия перспектив, а кто-то искал возможность реализовать свой потенциал. На банкете их всех объединяло то, что они не пожелали бесконечно биться головой о стены своего замкнутого круга. Они искали возможность и нашли ее, и теперь получали заслуженное признание за то, что направили свою жизнь в новое русло, за то, чего они добились, и за то, что помогли другим. Каждого из них поименно приглашали на сцену, где вручали чеки на крупные суммы и ценные подарки. У многих людей, в том числе и у мужчин, слезы на глаза наворачивались дважды. В первый раз, когда поздравляли их самих, и во второй, когда поздравляли тех, кому они помогли. Многие, попавшие на подобные мероприятия впервые, общаясь друг с другом, говорили, что ничто не заставит их вернуться обратно, в тот замкнутый круг, из которого они, благодаря своим собственным усилиям, все-таки сумели вырваться. Что скажете, уважаемый слушатель? Выглядит фантастически, согласен. Однако знаете, что я вам скажу? Все это ничто. Ничто по сравнению с тем, что вы испытаете, когда почувствуете все это на себе, когда вы действительно будете стоять на сцене и поздравлять будут вас, когда душа ваша будет наполнена фейерверком эмоций, а в голове будет вертеться одна и та же мысль: «Этого не может быть! Неужели все это происходит со мной?» И еще. Специально для людей с критически аналитическим мышлением хочу сказать: мне не нужно, чтобы вы мне верили. Эта аудиокнига создана для того, чтобы человек, ищущий выход, убедился в правдивости того, о чем здесь говорится, на своем собственном опыте. Витамин С – благодарность людей, которым вы помогли. Как приятно сделать что-то хорошее другому человеку и в ответ увидеть признательность в его глазах. В душе возникает ощущение тепла и наполненности, чувство радости и внутренней гармонии. Возможность помогать другим людям, одновременно идя к своей цели и улучшая свою жизнь, это одна из величайших радостей в нашей жизни. При этом, увы, большинству людей приходится бороться за выживание, самим нередко нуждаясь в чьей-либо помощи. Принося пользу другим людям, мы получаем вместе с их благодарностью столь необходимую нам позитивную энергию, даже если мы помогли им в чем-то очень незначительном. А что если благодаря показанной вами возможности, благодаря вашей помощи и поддержке, перед людьми открываются горизонты, о которых они ранее не смели и мечтать? Что если благодаря вам 3, 5, 10, 15, 20 человек – выбирается из серых стен своего опостылевшего, замкнутого круга, сменив скудный паек своей зарплаты на приличный, стабильный доход, цепи зависимости на свободу, состояние апатии и равнодушия на жизнерадостность и энтузиазм? Что тогда эти люди будут чувствовать по отношению к вам? И что в конечном итоге будете ощущать вы сами? В бизнесе MLM все начинается с малого. С первых консультаций со специалистом, с прохождения нами первых занятий, с первых наших действий. Постепенно растет наше мастерство, увеличивается доход и, как следствие, укрепляется внутренняя уверенность. Вы только начали. Прошло некоторое время, у вас появились клиенты и первые партнеры по бизнесу. Еще через какое-то время некоторые ваши партнеры начинают получать более-менее заметные результаты. У них появляется свой собственный, пока что небольшой доход. Растет их интерес к делу, и вот уже они сами начинают обращаться к вам за консультациями. Вы начинаете чувствовать свою необходимость этим людям, а также их благодарность за ваше внимание и помощь. Ваша организация растет, как и ваш профессионализм. Вот уже вас просят поделиться своим опытом на одном из обучающих мероприятий. И вы с приятным волнением чувствуете на себе заинтересованное, сосредоточенное внимание сидящих в зале людей. И, наконец, на одном из семинаров или банкетов на сцену выходят люди. Ваши люди. Они рассказывают о том, кем были раньше, как начинали, о том, чего добились, о том, как изменилась их жизнь. И они благодарят вас. На весь зал, в котором находится около 1000 человек, они говорят вам спасибо. Говорят, что всех этих изменений в их жизни не было бы, если бы не вы. Витамин D, количественное и качественное расширение круга общения. Быть может, если не самые светлые, то одни из наиболее светлых моментов нашей жизни связаны с новыми знакомствами и общением с интересными людьми. Помните, как мы входили в новый круг общения, где с жадностью впитывали свежие мысли и идеи, открывали для себя новую музыку и книги, заражались новыми интересами, начинали по-иному, более насыщенно проводить свободное время. У нас появлялись новые увлечения, обогащая нас жизненный опыт и окрашивая нас, как личность, в более яркие тона. Как правило, кто-то из этого нового круга становился для нас другом. Тот, с кем нас объединяли общие интересы, ценности и взгляды на жизнь. Тот, кто понимал нас и принимал такими, как есть, от кого мы могли черпать что-то новое, одновременно с этим делясь с ним тем, что переполняет нас самих. Потом случайная встреча в поезде, знакомство на курсах, либо на тренировке, и снова новый круг общения, обогащение нашего жизненного багажа, новые книги, фильмы, снова новые друзья. Так, раз за разом, мы накапливаем свой потенциал знаний, навыков, интересов и представления о жизни, с каждым штрихом прорисовывая свой неповторимый индивидуальный личностный портрет. Новые друзья перемешиваются со старыми, и таким образом создается наш собственный постоянный круг общения. Круг общения, в котором мы с удовольствием проводим время, помогая друг другу и обмениваясь всем, что мы знаем, умеем и любим. Однако бывает так, что со временем все как-то незаметно сереет. Общаясь с друзьями, мы перестаем получать удовольствие, которое испытывали от этого раньше. Одни и те же шутки, повторяющиеся анекдоты, обсуждения общих знакомых. Встретились, выпили, поужинали, поговорили, разошлись. Раз за разом одно и то же. Как-то не очень интересно. А что делать? Общаться-то потребность есть. Почему так происходит? Да потому что наш сложившийся социум, наш устоявшийся круг общения подобен природному водоему. Недостаток в нем свежей проточной воды медленно, но верно превращает его в болото. Для того, чтобы общение с нашими друзьями не теряло своей свежести, нам необходимо привносить в него новые мысли, новые идеи, новые знания и взгляды на жизнь. Совершенствуясь и изменяясь, человек несет все это в свой круг общения, тем самым помогая совершенствоваться своим друзьям и в то же время поднимая в их глазах свой собственный авторитет. Должен сказать, что иногда наш круг общения становится настолько законсервированным, что отказывается принимать в себя что-либо новое. Что ж, тогда стоит задуматься, тогда имеет смысл быть осторожным, ведь болото имеет свойство засасывать. Общение – бесценный психологический витамин. Мы, люди, нуждаемся в нем, как в воздухе. При этом нашему организму необходим свежий воздух, потому что очень важно непрерывно расширять наш круг знакомства. Человек, занимающийся бизнесом MLM, не испытывает недостатка в свежем воздухе, так как перед ним открывается возможность знакомиться и общаться с неограниченным количеством разных людей, получая доступ ко всему тому, что они знают, умеют и чем интересуются. Начав заниматься этим бизнесом, вы имеете возможность общаться с людьми, которые так же, как и вы, только начали. С теми, кто уже некоторое время им занимается, и, конечно же, с теми, кто уже добился в нем значительных успехов. Общение с последней категорией людей может принести наибольшее удовольствие и пользу, ведь люди эти обычны и необычны в одно и то же время. Обычны, потому что прошли через все трудности, которые приходится преодолевать человеку, не родившемуся с серебряной ложкой во рту, человеку, не являющимся баловнем судьбы, либо избалованным ребенком крутых родителей. Необычность же их в том, что в отличие от многих других, они решили сами формировать свою собственную судьбу, не надеясь на президента, не ожидая милости от фортуны, не рассчитывая на лотерею, либо на то, что кто-то их вытащит за уши. Они решили изменить свою жизнь своими собственными руками и разорвали цепи своего замкнутого круга. И знаете, что еще интересно? Люди, добившиеся в бизнесе MLM больших результатов и вышедшие на серьезные уровни карьерной лестницы, несмотря на свои достижения и уровень дохода, как правило, остаются простыми и приятными в общении, без звездных наворотов, высокомерия и прочих понтов, свойственных представителям традиционного бизнеса, политики и шоу-бизнеса. Они начали бизнес с нуля, добились значительных изменений в своей жизни и всегда готовы помочь в этом другим, поделившись своим ценным практическим опытом. Должен сказать, что присущая бизнесу MLM возможность расширить свой круг общения иногда приводит к неожиданным результатам. Немало людей именно в этом бизнесе решили свои личные проблемы, найдя в процессе построения бизнеса свою вторую половину. Самым показательным примером в этом отношении для меня является родная сестра, Татьяна, теперь уже Русанова, художник-керамист по специальности. Несмотря на молодость, она прошла через серьезные жизненные испытания. Будучи незамужней, она начала заниматься этим бизнесом в 21 год и к 23 уже имела доход около $600 в месяц. Примерно в это же время она познакомилась с человеком, также серьезно занимавшимся этим бизнесом, который стал ее любимым и надежным спутником жизни. Теперь они вместе создают свое будущее, делая все это для того, чтобы их детям не пришлось пережить трудности, которые пришлось испытать им самим. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать ей привет и сказать, что я ее очень люблю. Танюшка, я знаю, ты тоже прослушаешь эту аудиокнигу. Я желаю тебе, чтобы ты никогда не поддавалась обстоятельствам, пытающимся насильно засунуть нас в смирительную рубашку. Я желаю тебе всегда оставаться сильной, непреклонной личностью, продолжать совершенствоваться, ощущая, что каждый проходящий день, месяц, год несут позитивные изменения в твоей жизни. Того же хочу пожелать и вам, дорогие слушатели. Освободитесь от панциря сомнений, комплексов и шаблонов. Сделайте шаг навстречу свежему ветру перемен, навстречу новым возможностям и перспективам, навстречу новому общению, и жизнь вознаградит вас результатами, которых вы, может быть, и не ожидали, так как все самое лучшее достается не самым талантливым, не самым умным и не самым везучим, а тем, кто хочет и действует. Что ж, пришло время подвести итог всей этой главы, и он простой. Если вы хотите вырваться из замкнутого круга, изменив и улучшив многие очень важные аспекты вашей жизни, выход есть. Сегодня, здесь, сейчас, в нашей стране выход есть. Вы хотите открыть для себя новый мир. Мир ярких красок и интересных событий. Мир, в котором вы можете жить так, как хотите вы, в котором ваши дети живут полноценной жизнью, гордясь вами и беря с вас пример. Хотите увидеть в зеркале другого себя? Увидеть в отражении спокойный, уверенный, ясный взгляд человека, который знает, что у него все будет хорошо. Приличный стабильный доход. Ощущение перспективы, которую никто не может у вас отнять. Новые друзья, новые города и страны. Каждый день не часть однообразной, повторяющейся рутины. Нет. Каждый новый день – это награда за предыдущий. И он же – еще один шаг к еще лучшему будущему. Вы хотите этого? Посмотрите на календарь. Какой сегодня день? Какое число? Месяц? Сегодня вы узнали о том, что возможность есть, и теперь то, как вы ее используете, зависит только от вас. В бизнесе MLM для того, чтобы стать обладателем ежемесячного дохода около $1000, необходимо 12-18 месяцев. Год-полтора – со средней, стабильной степенью занятости. Отчет может начаться в любой момент, может начаться сегодня. Это уж как решите вы. Нам же с вами остается найти ответ на последний вопрос. Естественный, нормальный вопрос. Каждый человек задает его себе всегда, когда собирается заняться новым делом. Быть может, он уже неоднократно возникал в вашем сознании во время прослушивания этой аудиокниги. Этот вопрос «Смогу ли я?»